Это решительно необходимо сделать, и при том как можно скорее. В январе 31 года со мною говорил о подобном проекте Халатов. Речь шла тогда о 50-60 литераторах. ЦК был вполне за это дело, но оно свелось, кажется, к Семге или к Лососине, точно не знаю. Из 60 литераторов стало 160, потом 260, потом, кажется, еще больше. Семги не хватило. И, вероятно, поэтому никто ничего не написал, то есть из литераторов. Чтобы не получилось анекдота, надо, по-видимому, упор делать на работу, на задания, которые писатели должны выполнить. Надо сказать: дорогой друг, мы ждем от вас книгу, достойную нашего времени, и вас самих. Не беспокойтесь о говядине, о дровах, об образовании детей и о башмаках для них. Напишите книгу. Больше от вас ничего не требуется. Иначе как бы ни повторилась история с Семгой. О ней чудесно может рассказать Толстой. Новости европейской культуры охотно буду сообщать вам. За письмо Крылану благодарю. Буду ждать приглашения и, может быть, в мае съезжу к нему. Искренний привет и будьте здоровы. Ваш Константин Федин. Постскриптум. Я ставлю перед собой задачу окончить в нынешнем году свой новый роман «Похищение Европы». Это по случаю выздоровления. Горький Федину. Соренто, 15 апреля 1932 года. Дорогой Константин Александрович, вместе с вашим письмом от 11.04 получил письмо Ролана, он сообщает, что рад будет познакомиться с вами и просит вас сообщить ему, когда собираетесь приехать. Писать ему можете по-русски, секретарша у него русская из Москвы, Мария, кажется, Павловна Кудашева. Мария Павловна Кудашева, впоследствии жена Ролана. Халатов ушел, вы это знаете? На его место назначен Томский, человек энергичный. Мне кажется, что в его руках дело пойдет лучше. Груздева увижу тотчас по приезде в Москву. Понадобится, съезжу в Ленинград. Вообще я преисполнен добрых намерений и вполне готов мастить дороги в аду. Афиногенов уехал в Париж, Толстой кланяется вам. Отправляемся в Москву 19-го. Очень рад, что вы чувствуете себя хорошо, и впредь желаю вам того же. Ваш А. Пешков. 15 апреля 32 года. Федин Горькому. Сан-Блазиен, 17 июня 1932 года. Дорогой Алексей Максимович, очень благодарен вам за помощь, которую вы оказали моей жене в хлопотах ее о поездке за границу. Мы сейчас поселились вместе, и летние месяцы жена пробудет тут, а затем уедет домой устраивать мне подходящее жилье. К сожалению, в моем положении вопрос о месте жилья и о самом жилье – капризная вещь, и решить этот вопрос можно будет только с помощью соответствующих организаций. Лучше всего было бы поселиться под Москвой. Югу я не доверяю, так как вырос на Волге в климате суровом, неизнеживающем. К югу мне пришлось бы долго приспосабляться. Что же до гнилой нашей маркизовой лужи, то ее приходится вовсе исключить. Жить в Ленинграде врачи мне запрещают. Если не под Москвой, то буду стараться устроиться либо в Луге, либо в детском селе. Все эти проблемы должны практически решиться осенью. Здесь пришлось остановиться на Сан-Блазиене, потому что в других местах Фрейбургской округи, например, в Хинтерзарцене, немецкие полицейские взяли на себя санитарный надзор и проводят его так усердно, что разогнали всех больных. Для местных самоуправлений выгоднее, видите ли, здоровые, чем больные, то есть туристы, спортсмены. Так что все кругом переделывается в парадоксальные курорты для здоровых. Но Сан-Блазиена слишком уж велика туберкулезная слава, и его не переделаешь.